Знаешь, мне кажется, что я бы сделал это, если бы тут был хоть кто-нибудь из священников. Поп или ксензе, или кто там еще у них бывает. Меня ведь все-таки в детстве не то крестили, не то погружали. Я рано остался без родителей. Так толком и не знаю. Жил у бабушки с дедом. А у них на этот счет разногласие было. Как и во всем другом, бабушка всегда ему перечила. Дед говорит, что, мол, крестили меня родители. А она на своем стоит. Нет, говорит, маканный он, потому что папа на то время в селе не было. Обмакнули, мол, воду, да волосы на темечке выстригли. Вот и все крещение. Ну, а меня это никогда не интересовало. Крещеный или маканый, Петя, а родители тебя Богу хотели посвятить. Но, как я понимаю, ты был еще слишком мал, чтобы мог это осознать. Не пытался припомнить? Да мне это все равно было. Какая разница, раз Бога нет? А детство ушло, и вообще все забылось. А вот сейчас боязно что-то помирать. А ну, как он есть, так может, зачтется мне детство-то, а? Как думаешь, Юра? Думаю, что зачтется. Если ты теперь уже по сознанию своему попросишь Иисуса Христа войти в твое сердце, тогда и сомневаться больше не будешь. А так? Нет? Разве я не христианин? Ну, посуди сам, какой ты христианин, если даже не помнишь, какой обряд принял? А Господу можно прийти лишь, сознавая свое деяние. Всего-то и требуется от человека, чтобы признать себя грешником и покаяться перед ним в грехах своих. Вот, Юрий, вот. Поэтому я и жалею, что без попа мы тут. Они при исповеди даже некрещенным грехи прощают. А я перед кем исповедуюсь? Да перед самим Богом, Петя. Поверь, это совсем не то, как покаяться перед человеком. Ведь любой поп такой же человек, как и ты. Соображаешь? Такой, да не такой. Он за меня Богу словечко замолвить может. Нет, Петя, не может. Между тобой и Богом нет и не может быть никакого посредника, кроме Иисуса Христа, потому что на это указывает Библия. Ибо един Бог, единый посредник между Богом и людьми, человек Иисус Христос, предавший себя для искупления всех. Да ведь ты и по жизни знаешь, что... Как же тогда попы? Не дослышал Петр. Самовольно, что ли? Может быть и так. Спросить надо у них. И зачем им тогда эта лишняя канитель? Ну, как тебе сказать? Вот я знаю, что ты по первости, помимо работы, уже еще подрабатывал здесь, в поселке, да? Знаю, что о цене с хозяевами иногда тебе удавалось договориться самому лично. Но обычно-то все шло через начальника конвоя. Так? И когда тебе больше перепадало за твой труд? Когда сам, конечно. Тогда, бывало, еще и деньги помимо продуктов заимеешь. На лице Петра даже при одном вспоминании о лучших временах появилось подобие блаженной улыбки, которая, впрочем, тут же исчезла. Да, а командир неплохо на мне наживался. Совсем неплохо. Ну, вот и сам и ответил на свой вопрос. Постой, постой! Ты хочешь сказать... Я ничего не хочу сказать, Петя. Выводы делай сам. Петр озабоченно почесал макушку. Потом что-то пришло ему в голову, и он хитро прищурился. Ну, тогда выходит, что твой Христос, как ты сказал, единый посредник? Выходит, он тоже не без выгоды? Конечно, нет. Христос стремится к выгоде. Сказать какой? Ну? Весь подобрался Петр. Главная его выгода состоит в том, чтобы спасти весь мир от греха. И он спасает нас своей любовью. При этом он ничего не берет с нас, а дарит нам свободу. Притом за все это он заплатил своей святой кровью. Его, как ты знаешь, распяли на кресте. Вот это и есть разница, Петя, между исповедью перед человеком. Попом ли, ксензом ли, как ты упомянул, и покаянием перед Христом. Видишь ее? Да, ну, вроде и с ней ясного, но непривычно для уха. А рассуждать да размышлять у меня времени не остается. Петр поеживался, как от озноба. Говорил прерывисто, натужно, и все крепче укутывал грудь, держась за плечи скрещенными руками. Знаешь, я бы даже не задумался над этими вопросами, если бы не увидел в тебе то, чего нет у всех нас, горемык тутошних. Взять хотя бы наш с тобой данный момент. Может, так статься, что из-за меня ты не дойдешь до дому. Другой бы... Ну, пусть не избил, но что, облаял бы меня, так это уже точно. А ты даже не укорил ни разу. Вижу только, как сам отчаялся. Потом, ну какой идиот в этой ситуации отдал бы свой хлеб? А ты отдал... Значит, думаю себе, есть тебе на кого-то надежда, какой нет у меня. И есть Бог или нет, но я хотел бы иметь такую надежду. Поэтому я и успокоился. И когда ты уйдешь, ни за что тебя не укорю. Ступай, Юра, со спокойной совестью. Мне уже не помочь. 100%, что я уже никуда не дойду. А с чего ты взял, что я пойду без тебя? Я это сразу хотел спросить, да ты с более важным вопросом приступил. С того, что ты смолчал, когда я это тебе предложил. А молчание, сам знаешь, знак согласия. Да и к чему тебе такая обуза? Вдвоем нам не дойти. Один, быть может, и дойдешь. Я смолчал, Петя, потому что в молитве просил Бога простить меня. Тебя? Искренне удивился Петр и даже отнял руки от груди. Простить? Тебя-то за что? Ты ведь молился ему. Разве не так? Это я ведь тебя соблазнил на короткую дорогу. Не за это, а за то, что засомневался в его спасающей руке. За то, что еще не спросив Бога, я, как ты правильно заметил, отчаялся. Негоже это верующему человеку. Так ведь недалеко и обидеться на Бога. А это уже великий грех. Ну и что? Простил он тебе? Вопрос прозвучал без ожидаемой тут иронии. И Юрген с радостью это отметил. Он видел, как сам Петр застыл в нетерпеливом ожидании. И как был важен для него ответ. Простил? Конечно, Петя. И теперь я знаю, что он не оставит нас своей милостью. Бог прощает, если ты раскаиваешься в своем грехе. Он простит и тебе, если обратишься к нему. А тебе это надо сделать. Кто знает, что нас ждет уже в ближайшие часы? Надо успеть примириться с ним до нашего ухода, чтобы пойти в его обители, а не в озеро Огненное. Прости его, Петя. Я не могу, не умею. Так ты не бросишь меня? Скороговоркой зачастил Фель, потом замедлил, все больше задыхаясь. Ты помолись, Юра, попроси его. И это, за меня попроси. И за Аню мою, и деток. Ой, болит и горит везде. Тут вот и тут. Юрген на четвереньках приблизился к нему, приподнял и усадил, преклонив к себе. «Смотри, смотри, Петя, в небо, откуда приходит всякая нам милость, и прощение, и спасение, и силы нам даются оттуда. Смотри, как оно прекрасно!» И два смертельно усталых, на грани бессилия путника, устремили глаза к небу. Ночное небо распростерлось надо мной, и шумный день давно сменился тишиной. А в небе звезды, словно угольки, горят своей красой, мой взор они пленят. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя не в силах так прославить мой язык. Когда взираю уже сгустились сумерки, и только узкая малиновая полоска у самого горизонта, да слегка тронутая ее отсветом, располневшее кудлатое облако, образовавшееся и слившихся воедино крохотных островков, свидетельствовали о том, что день еще не закончился. Но небосвод уже был усеян звездами, и они, мерцая, одни ярче, другие тускнее, словно подмигивали нашим горемыкам со своей недоступной высоты. Часов 11, однако. Скоро стемнеет. Машинально отметил про себя Юрген, склонил голову, и в абсолютной тишине полились тихие, проникновенные слова молитвы. До Петра они доносились капелью, срывающейся с ворота в глубокий колодец. И эти слова, соприкасаясь с его душой, не отторгались ею, но, как и падающие в воду капли, обретали покой, растворяясь в ней без остатка. В какой-то момент он почувствовал, что боли в груди ушли. Ушли насовсем, будто и не было их вовсе. И сразу же обмяк всем телом. И уже в полусне пытался уловить смысл молитвы. «Господи!» — слышал он от Юргена. «Ты сам сказал, призови меня в день скорби. Я избавлю тебя, и ты прославишь меня. И мы славим и призываем имя твое сейчас, когда скорбь и немощь наша велика, потому что уже нет надежды, кроме как на тебя, Господи. А ты обещал явить спасение Божие тому, кто приносит тебе хвалу. Услышь, Господь, моления наши и помоги выбраться из тайги. Дай нам силы подняться и пойти дальше. Наши родные ждут нас и также надеются на тебя, Господи. Берг еще молился, когда Петр, слабо цепляясь рукой за его одежду, стал сползать к земле. Потом и вовсе ткнулся кулем рядом с ним. Юрген в тревоге склонился, прислушался к другу, и жалостливая улыбка осветила его лицо. Фель дышал ровно. Он спал. И если бы не знать его состояние, можно было даже подумать, что спал беззаботно. О мой Господь, ты дивен и велик, тебя не в силах так прославить мой язык, когда взираю на дела твоих персон. Юрген хотел подняться, но смертельная усталость обволокла все его существо. От чего-то закружилась голова, и, словно наливаясь свинцом, тяжелели веки. Теплая земля притягивала к себе, и страшно захотелось лечь вот так же, как Петр, чтобы отвлечься от реальности, чтобы так же беззаботно, хотя бы с виду, полежать, ни о чем не думая. Не в силах сопротивляться желанию, он отполз и притулился спиной к осине. И тут же все перипетии тяжелейшего дня замелькали в памяти, как в калейдоскопе. Он опять пробирался сквозь дебри тайги вслед за Петром. И вот в очередной раз упал в изнеможении, и уже нет сил подняться. Вдруг откуда-то объявился Шпеллер и укоризненно покачал головой. «Добегался! Эх, Берг-Берг! А ведь говорил я тебе, чтобы подождал пару дней!» «Говорил? Почему же не послушал?» «Так я же, Семен Ильич...» — начал оправдываться Юрген. «Не мог иначе. Знаю-знаю, земляка пожалел. А он-то куда торопился? Почему ты его не отговорил? Тебе-то я сказал, что больше одного дня он не протянет. Так тогда хотя бы умер в зоне. А теперь и ты с ним заодно упокоишься. И где? И родные не узнают, где могилка моя». Не слишком приятным голосом пропел Семен Ильич. «Эх, молодо зелено! Ладно, как нога? Дай-ка осмотрю». «Болит», — пожаловался Юрген. И тут же понял, что сказал неправду. Похоже, он не чувствовал никакой боли. «Что, не болит?» — ощупал врач ногу. «Если это так, то больше не бойся на нее наступать. Видать, товарищ Берг, Бог и вправду тебя любит. Я на это только в одном случае против десятков тысяч надеялся. И рад, что именно это и произошло». «Вы надеялись!» — ошеломленно воскликнул Берг. «Вы знали? Да ведь вас за это... Как же вы не побоялись? А если узнают, что вы знали?» «Я же сказал, один немыслимый шанс, и он не должен был сбыться. Тут, как я понимаю, уже твой Господь распорядился. А Богу я не указ. Ну, а так-то нога еще долго будет давать знать о себе. Ты давай поспешай домой. Или что, вместе с Фелем помирать? Господь укажет путь, Семен Ильич. Ну-ну, только не проспи тот путь. Вон, смотри, сам Бог знак тебе дает. Вставай!» Юрген очнулся от явственного толчка в бок и подумал, что это Петр разбудил его. Но тот все тем же комочком лежал чуть в стороне. Тогда он стряхнул с себя последние остатки сна и, когда глаза обвыкли с теменью, огляделся повнимательнее. Вокруг была только тишина, а над головой изумительно красивое, безлунное, таинственное небо с мириадами звезд. Особенно отчетливо вырисовывался своей бесчисленной кавалькадой светлячков Млечный Путь, простиравшийся далеко в обе стороны небосвода. Тронутые от светом его холодного свечения, деревья отбрасывали на их небольшую поляну столь же загадочные, сколько и мрачные тени. И тут было довольно темно. Но ведь кто-то все же толкнул его. Кто? Во всяком случае, рядом никого не было. Но стоило ему чуть шевельнуться, и в ту же секунду он увидел, как какой-то зверек юркнул под осину. Куница или хорек? Ах, разбойник! В недобром предчувствии Берг схватил свой вещмешок. Так и есть! Воришка успел стащить последний кусок хлеба. Для этого смышленому зверьку даже не пришлось прогрызать дырку в мешке, так как Юрген не завязал его, то бишь оставил открытым. Досадуя на свою беспечность, он повернулся к осине, чтобы пошарить под ней. Вдруг добросил воришка со страху свою добычу. Повернулся. Да так и застыл. Там, напротив, чуть в стороне от того самого места, где они спускались в лощину, мельтешил огонек. Не костер, а дрожащей крошечной точкой огонек. То есть там должна быть избушка. И свет исходил, если не от лампы, то от лучины. Только теперь он вспомнил свой прерванный сон и слова доктора о знаке. Значит, и зверек тот не зря был послан ему. Досада на разбойника сменилась благоговением перед Богом за то, что он послал к ним этого вестника. Пусть хлеб ему будет подарком, только бы не затух огонек. Не спуская с него глаз, он задом попятился к Фелю и разбудил его. «Что? Что?» Испуганно забормотал тот. «Быстрее, Петя! Поторопиться надо! Вон! Видишь?» Но ожидаемого энтузиазма от друга не последовало. Правда, разглядев, наконец, что имел в виду Юрген, он попробовал встать, но только застонал от пронзившей его боли. «Юра, я не сдвинусь отсюда! Пока лежал, не беспокоило! Но мне не встать уже! Дай еще воды!» «На, на, Петя! Тут вот глоток-два есть еще! Только пересиль себя! Да идти туда надо! Там наше спасение!» Вероятнее всего, Петр не слышал, о чем ему говорят, или не слушал. «Были бы у речки, по-другому бы было. Воды там хоть залейся, и чистая она, как слеза. Знать, не судьба». Тоскливо причитал он осипшим голосом. «Еще бы хоть глоток. Горит у меня все. Не дойти мне. Тебе бы только привстать, Петя, — уговаривал Юрген. — На меня обопрешься и как-нибудь вместе пойдем. Не, Юрий, тебе с твоей ногой не осилить. Иди один. Зачем тешить себя понапрасну?» И вдруг осветился идеей. «Ты сходи, может, там люди? Они бы и помогли тогда. Вот это бы куда как хорошо было, а? Сходи!» Вместо ответа Юрген нагнулся, подхватил его под мышки и поставил на ноги. Потом перехватил у пояса, не давая упасть. «Инструмент! Инструмент!» – сипел Петр. «В руку мне дай! Сам понесу! Без него не пойду!» «Держи!» – подал Юрген ящичек и сказал строго. «И сам за меня держись! Не раскисай!» Ну-ка, примечай вот лучше. Пойдем назад по лощине, наискось вон к тому уступу. Тут 300 метров, не больше. Поднимемся справа от него и прямо на огонек. Там уже совсем рядом, Петя. Давай, а? Как знаешь. Кивнул головой Фель. Сделал шага 3 и обмяк всем телом. Не могу. Прошептал в отчаянии и заплакал. Ничего, ничего. Как-нибудь дойдем. Почти понес его Юрген, опираясь на палку. А Фель с трудом лишь переставлял ноги. Со стороны бы показалось, что идут в обнимку 2 пьяных. И кто кого ведет, непонятно. Уступ был хорошо виден в залитой звездным сиянием лощине. В непрестанной молитве тащил Берг своего друга. И боялся, как ни странно, лишь того, что рассветет быстрее, чем они выберутся из нее. Тогда огонек, если даже и останется, будет неразличим в лесу. Откуда брались силы, он не спрашивал, потому что знал совершенно точно, без Божьего промысла он не в состоянии был бы сделать и шагу, ровно так же, как и тот, кого он теперь уже в полном смысле нес на себе. Да в руках еще и ящичек с инструментом, поскольку сам Петр бесформенным кулем висел на его плечах. Часа за 2 прошли лощину, потом миновали и уступ, и он облегченно вздохнул. Огонек оставался все там же и манил к себе измученного путника. Не снимая ноши, Берг немного постоял, отдышался и снова двинулся навстречу спасению. «Слава Богу! Теперь дойдем, Петя!» — бормотал он, глотая слезы. «Вот он, свет наш! Это Божий свет, Петя! Бог нам послал его!» Еще через полчаса он уже стоял на краю небольшой поляны у совсем не низкой бревенчатой избы с одним оконцем. Очень осторожно опустил Петра на землю и прислонил его к высокой объемной поленнице у стены. «Ну, вот, теперь все. Пришли, Петя. Ох, удивительно, как мы ее днем не заметили, а? А теперь, видишь, молились и вымолили». Он постучал в окно, но ответа не последовало. Тогда он тихо открыл дверь в небольшие сенцы и тут же отпрянул от прошмыгнувшего у ног зверька. «Опять хорек! Теперь в этом сомнений не было!» Уже при занявшемся молочном рассвете утра он успел разглядеть его грациозный изгиб шеи и короткий, в половину меньше, чем у куницы, хвост. Ну, хорек, да и хорек! Мало ли их по тайге блукает. Юрген только усмехнулся совпадению. Но когда уже шагнул в избу, замер. Посреди просторной комнаты на столике лежал завернутый в тряпицу хлеб. Большой ломоть хлеба. Его хлеба. Выходило так, что хорек не только разбудил его, но и привел на эту заимку. «Воистину, неисповедимы пути твои, Господи!» Только и повторял про себя Юрген, оглядывая глазами заимку. Видно было, что она принадлежит довольно успешному охотнику. И если он ушел, то совсем неспроста оставил лампу зажженной на подоконнике. Значит, ожидал кого-то. Она едва заметно коптила, тускло освещая два топчана у стен и две лавки у столика. Было ясно и то, что хозяин скоро вернется, потому что фитиль был уже у основания. От печки метра на два вглубь избы под потолком были встроены палати, а в дальнем углу на массивной деревянной треноге стояла, прислонившись к стенам, икона Пресвятой Богородицы с ребенком на руках. Внимательно все осмотрев, Юрген занес Феля и уложил его на топчан, предусмотрительно поставив рядом его ящичек. «Ну, как ты?» – спросил озабоченно. Тот в ответ попытался улыбнуться, но улыбка вышла жалкой, беспомощной. Глазами он шарил по комнате, и взгляд его стал вполне осмысленным, когда он остановился на столике, где лежал хлеб. Петр языком облизнул губы. «Сейчас, сейчас!» – понял Юрген. Разломил хлеб и половину подал ему. «Это нам с тобой подарок от хорька!» И пояснил, увидев недоумение друга. «Хлеб-то этот он у нас лизнул, а потом меня толкнул, чтобы я свет в лесу увидел. А теперь вот вернул. Ну, что ухмыляешься? Ты меня все про знамение от Бога спрашивал. Вот тебе оно и есть. Он будто в гости нас сюда позвал. Понимаешь? Ладно, ладно. Ешь пока, а я воды принесу. Там в сенях бочок видел». Он вышел и тут же вернулся с большой алюминиевой кружкой. «Вот она, вода, Петя! Чистая, как слеза, как ты и хотел! Пей и отдыхай до прихода хозяина. Он... должно быть, добрый человек. Недобрый не оставит для путника лампу в ночи. Он и дорогу нам укажет. Может быть, не так шибко мы заблудились, а?» Проронил Петр слабым, но уже не столь осипшим голосом. «Может, и дойдем еще, а?» «Дай-то Бог!» – сказал задумчиво Юрген. В голосе Петра ему почудилась надежда, а это значит, что у того чуть-чуть утихли боли. Надолго ли? Ведь надежда тут же сменится отчаянием, как только боль возвратится. А насколько еще хватит сил у него самого? Он также запил свой хлеб водой, отер рукавом губы. Потом подошел к окну и задул лампу. В комнате уже было светло. Молочный туман потихоньку рассеивался и плотным одеялом стелился только на уровне кустарника. Выше же стволы деревьев уже были в отчетливой видимости, и весь лес стоял в густой, настойной синеве утра и просматривался далеко вглубь. Юрген молча помолился и присел на топчан у противоположной стены. «Дай-то Бог!» — повторил он. «Дойдем, не дойдем, гадать не будем. Хозяин заимки придет, обскажет, что к чему. Тебе, Петя, вижу, немного полегче. Так я, пожалуй, вздремну. Но уснуть не удалось. Не шел из головы этот спасительный приход врача во сне. Он и наяву-то много сделал для него. Юрген хорошо помнил их беседы о Боге и неподдельный интерес, с каким Семен Ильич выслушивал библейские истины. И уж чего совсем не ожидал пациент лазарета от врача, так это того, что на третий же день он принесет ему Библию. Где он ее раздобыл, или была это его Библия, Юрген не спрашивал. Да и вряд ли его, учитывая постоянные переезды врача с места на место, а значит, и опасность ее утери со всеми вытекающими отсюда последствиями. Но факт остается фактом. С изрядно обтрепавшейся по углам обложкой она была вполне пригодна для чтения и явилась для Берга таким мощным стимулом, что он забыл о боли. Похоже, именно на это врач и рассчитывал. И он мог быть доволен собой. И без того ненизкий моральный дух пациента буквально воспарил к небесам. Несмотря на то, что боли в ноге не утихали, общее его состояние значительно улучшилось. А вскоре и пошло, если не заживление ноги, то вот это частичное ослабление боли. В день выписки Семен Ильич не стал скрывать реальные причины, по которой Юргена списали, то есть демобилизовали. «У тебя может начаться гангрена, а ни я, ни кто-то другой в этой глуши помочь тебе не в состоянии. Самое лучшее, что мы можем сделать, это отнять ногу. А оно тебе надо?» «Нет. И твоему начальству это даже близко не надо. А вот там, на гражданке, ногу, быть может, и спасут. Еще слушай сюда. Вместе с тобой отправляют Феля. А он обречен. Проживет день, от силы два. Поэтому единственное, что я тебе могу посоветовать... Постарайся обождать это время в лагере. Не соглашайся уходить с ним. Этим ты наживешь в пути только большие неприятности. Извини, сам я тебе выписку отсрочить уже не могу. Ну, что скажешь? Я пойду с Петром. Ну, что ж. Я так и предполагал. Мне даже кажется, что именно так должен поступить истинно верующий. Знаешь, я проверил по Библии все, что ты мне рассказывал, и поразился твоей памяти. Слово в слово. Ты феномен. Что такое феномен? Ну, в твоем случае это человек, обладающий исключительной памятью. Исключительной. Медленно повторил врач. Тогда вы тоже феномен. А это еще с чего? Вы исключительно один-единственный, кто здесь пытается облегчить людям страдания. И притом не боитесь. Не подходит, товарищ Берг. Боюсь, но все же пытаюсь соблюдать клятву Гиппократа. Слыхала такой? Да, много раз. Тогда должен понимать, как трудно блюсти ее в нынешних условиях. Поэтому приходится изворачиваться. А это, поверь мне, противно. Это чудо, что меня еще здесь держит. Значит, вам помогает Бог. Хотелось бы так думать. Приподнялся доктор для прощания. Я буду и дальше молиться о вас. Одна просьба, Семен Ильич. Если можно, передайте Библию тому пацану, который у вас переписывал тут бумаги. Ему она нужна, как воздух. Шмидту Коле? Да. Вы мне говорили, что он сейчас в штабе. Она ему здесь просто необходима, чтобы устоять в вере. Можно передать ее и с Августом. Ну, тем летчикам. Вы его тоже хорошо знаете. Он надежный человек. Что надежный, это я знал. А вот что верующий, не замечал. Он станет верующим, уверенно сказал Юрген. Он ищет Бога. Хорошо, товарищ Берг, я передам. Ему ли, Коле ли, но передам. Ну, удачи тебе в пути. И подумай хорошенько обо всем, что я сказал. Так и вы подумайте, о ком мы с вами все это время говорили. О Боге? Да. Я думаю, Юрген впервые по имени назвал своего пациента врач. Я много об этом думаю. Ну, даст Бог, свидимся. А может быть, еще и пригодимся друг другу. Семен Ильич пожал Бергу руку и вышел. И вот он еще раз помог, теперь уже явившись во сне. Юрген настолько погрузился в воспоминания, что даже не услышал, как его позвал Петр. Но потом все его внимание привлекла тихая возня напротив. Это Фель, хоть и с трудом, но приподнялся на топчине и стал искать что-то в своем ящичке. Потом, еле переставляя ноги, добрался до столика и сел подлинно лавку. Чуть скосив глаза, Юрген увидел в его руках какой-то бумажный треугольничек. «Письмо от жены», — догадался он. «Видать, хранит, чтобы перечитывать, когда тяжко на душе». «Ну, это у всех нас тут одно утешение». Впрочем, что это? Да он никак писать собрался. Петр, между тем, дрожащими пальцами расправил треугольничек и, обмусолив во рту химический карандаш, стал дописывать свое неотправленное письмо, подолгу размышляя над каждым словом. И если бы Юрген проявил любопытство, то прочитал бы те несколько строк, наличие которых могло бы изменить его судьбу в будущем. Как, впрочем, впоследствии изменило ее и отсутствие самого письма. Но он, конечно же, не мог подглядывать. Уже одно то, что его напарник что-то пишет, значило, что тот еще борется за жизнь. И это для Берга было главным. Но самое главное случилось, когда Фель закончил писать. Сунув письмо в карман выцветшей гимнастерки, он долго сидел, в отрешенности глядя в окно, прямо перед собой. Потом вдруг медленно сполз с лавки на колени и зашептал что-то в горячечной мольбе. Плечи его вздрагивали от рыданий. Юрген подождал, пока он успокоится. Тихо подошел к нему и встал рядом. «Что, Петя?» Юрий!» Поднял тот на него глаза, полные слез. «Я сегодня умру. Поэтому я попробовал повторить твою молитву, когда ты говорил к Богу о нашей с тобой скорби и просил, чтобы Он избавил нас от страданий. Не знаю, избавит ли Он меня, но, кажется, Бог услышал мою молитву и принял меня, потому что мне сейчас так хорошо и спокойно, как никогда в жизни еще не было. Теперь я наконец понял, откуда твоя надежда и вера. Я сам почувствовал это. И пусть я уже сейчас уйду, но уже не перестану славить его имя. Так, Петр, дорогой, так! Какое это счастье, что Господь послал тебе спасение! Теперь нам с тобой ничего не страшно!» В это время во дворе послышались размеренные тяжелые шаги. Кто-то прошел мимо окна к поленнице, и через минуту-другую оттуда донесся приглушенный говор. Наши путники переглянулись. «Значит, на заимке живут двое». Впрочем, об этом можно было догадаться и раньше, раз в наличии есть два топчана. Оба в ожидании присели на лавку –